Глава 3. Смерть — это всегда страшно. Свинец видел глаза умирающего человека, никогда не забыть ему взгляд Кашканова. Мужик всего лишь почувствовал чье-то присутствие, только-только поворачивался лицом к опасности, и вдруг нож в сердце. Сколько страха в глазах, сколько удивления. Но прежде чем умереть, Кашканов успел увидеть вершителя своей судьбы. На своего убийцу он смотрел как на бога, свершившего над ним кару. Свинец и сейчас хотел бы почувствовать себя богом. Для этого достаточно достать нож, да ударить в каменное сердце, суки подколодные. Галка в ужасе пятилась от него, возможно, ждала мента, а открыла преступнику. «Ты чего, родная?» — переступая через порог, с усмешкой спросил свинец. Он перебрал в уме все признаки, по которым менты могли установить его присутствие на месте преступления. Пальчики он точно не оставил, а вот запаховый след очень может быть. А может, и отпечатки пальцев остались, или еще что-то. Колодин, может, и не имел оснований для ареста, но какой-то козырь все-таки припас. Поэтому свинец здесь, в своей бывшей квартире. Вправе как карать, так и миловать. А Галку он покарал бы с удовольствием. Красивая баба, эффектная. Да он бы на другое не женился. Трахнуть бы ее. А потом убить. Или наоборот? Ничего. Зря. Я уже вторую неделю здесь, закрывая за собой дверь, сказал он. И знаешь, почему не приходил? Потому что хочу тебя убить, суку. Не надо. От волнения голос у Галки дрожал, срываясь на хрип. Но никакой жалости к ней. Свинец с удовольствием садил бы ей нож в горло, но нельзя. Мент и женщина — два синонима к слову «коварство». Свинец даже нож не взял, потому как Колодин мог появиться в любой момент. «Или я приходил?» «Нет», — мотнула она головой, думая совсем о другом. «Сегодня мент ко мне подходил. Сказал, что муженька твоего грохнули. Это правда?» «Правда». «Ты сказала, что это я?» «Не говорила». Галка вжалась спиной в дверной косяк и вздрогнула так, как будто ее ножом между лопаток пощекотали. «А почему они на меня думают?» Свинец подошел к ней и приставил два пальца к животу. Почувствовал, как напряглись мышцы. «Не знаю. Колька Геннадьев Егора убил». «Колька?» «У него жена умерла. Он совсем спился. Деньги на водку нужны были, а Егор давать не хотел. Раньше давал». «Надо же. И у меня жена всем давала. А потом умерла. Для меня. Или вообще?» «Для тебя», — кивнула она. «А вообще умереть не хочешь?» — хищно усмехнулся свинец. «Я не хотела». Галка поднялась на цыпочки так, как будто он, взяв ее за горло, потянул вверх. «Умирать?» «Сам уж за Егора. Он меня заставил». «И развестись заставил». «И развестись». «Где мои деньги?» «Какие деньги?» Свинец зашел на кухню, привел в действие подоконник, сдвинув его в сторону. Рабочих в свое время попросил, которые ремонт в квартире делали. Тайник появился благодаря им. Галка ничего о них не знала. 10 штук зеленью здесь хранилось. Деньги не самые большие, свинец мог бы обойтись и без них. И надо было сунуться. «Что это?» — удивленно спросила Галка. «Что это?» «Денег нет! Вот что это?» «Я не брала». «Может, я взял?» «Ты?» «Свое забрал». «Или твое?» «Свое», — покорно кивнула Галка. «Замок ты так и не сменила. Меня ждала». «А, ну, в каком-то смысле», — неловко согласилась она. «Не ждала ты меня. И не звала. Я сам пришел за своими деньгами. Ты меня понимаешь?» «Не очень». «Если менты спросят, скажи, что я приходил, деньги свои забрал. За день до того, как мужа твоего позорного убили, ты меня понимаешь?» «Ну?» «Пришел, трахнул тебя, забрал деньги, а потом ушел. Теперь понимаешь? Пальчики мог здесь оставить, все такое». «А ты приходил?» «До того, как Егора твоего грохнули. Я и сейчас тебя трахну». Свинец дернул за узелок, пояс развязался, полы халата разошлись, но Галка снова запахнула его и опустилась на пол, сжавшись в калачик. «Что это?» — зло спросил он. «Приходил, трахнул, забрал деньги. А сейчас не надо. Не буду я с тобой». «Уверена?» — удивленно повел бровью свинец. Он сходил на кухню, взял разделочный нож, взял Галку на испуг. Но на секс раскрутить так и не смог. Так и не вышла она из позы эмбриона, не раздвинула ноги. А силой он брать ее не стал. А вдруг менты уже рядом? «Я все сделаю, все, только не трогай меня», — твердила она. Так он и ушел, заинтригованный сговорчивостью, но не податливостью своей бывшей жены. Может, не такая уж она и шлюха? Тем более должна сдохнуть. Одна собака что-то почуяла, обнюхивая свинца, а другая даже носом не повела. Колодин с надеждой глянул на эксперта, но тот лишь пожал плечами. Увы, тест хоть и частично, но провален. Не примет суд результаты экспертизы. «Не понимаю, чего вы хотели?» С восторгом глядя на загрустившего пса, усмехнулся свинец. «Как будто я не мог навестить свою бывшую жену». «Мог. И навещал. Спросите у нее». «Спросим, даже не сомневайся», — пообещал Шмелев, разочарованно глядя на Макса. «И запах мог оставить, и пальчики, и все такое. Вы же не потащите ее к гинекологу». «Не потащим. А то я адвокатов на вас натравлю. И прокурора. Это правда, что ты пацана по беспределу подстрелил?» Свинец ликующе глянул на Колодина. «Свободен. Мусор», — сощурившись, агрессивно сказал свинец. Почуял свою безнаказанность, осмелел. «Что?» — разозлился Макс. «Мусор! И что ты мне сделаешь?» «Закрою на 15 суток!» — пригрозил Шмелев. Свинец с усмешкой вскинул руки, давая понять, что напугать его не удалось, но и на рожон лезть ему не с руки, тем более что гражданин Чеплыгин так и не нашелся, и нетрудно понять, кого подозревают в его исчезновении. Объяснение по Чеплыгину Свинцов уже дал. И даже признался, что ночевал у него, но исключительно в присутствии хозяина дома. И вчера видел Чеплыгина, и сегодня даже просил его прибыть в полицию. Врал Свинцов, нагло врал, но доказательствами его вины розыск не располагал, а без этого Шмелев не решался обострять ситуацию, а Макс тем более. «Что скажешь, капитан?» — спросил Шмелев, когда за Свинцовым закрылась дверь. «А что я могу сказать без доказательств?» «Работать надо, будут доказательства». «Ставьте задачу. Отработать Кашканову, отработать охрану клуба, отработать Чеплыгину. Опрошу, прослежу, если будет санкция». «Санкция?» — задумался Шмелев. «Все должно быть в рамках закона». Колодин смотрел ему прямо в глаза. «Никакой самодеятельности, никаких злоупотреблений и превышений полномочий». «Эка тебя торкнула! Лучше поздно, чем никогда». «А как же Свинцов? Он ведь по делу Кашканова не проходит, а ты его собакам скормил. Хорошо, адвоката не было». «Ни адвоката, ни жалоб. Так, погрубил немного, потому что с Чеплыгиным нечисто. На Чеплыгине Свинцов может засыпаться, кто-то из охраны может знать, что произошло. Жена Чеплыгина может знать, если она живая». «Думаешь, Свинцов мог ее убить?» «Давай съездим, узнаем». «И как это будет выглядеть?» «Уголовное дело по факту безвестного исчезновения заведено. Свинцов подозревается. На вопросы он ответил, но разве мы обязаны ему верить?» «Да это все понятно», — мялся Шмелев. Не хотел он связываться со Свинцом, а вместе с тем и градусом. Или просто неприятности на свою голову не хотел, или контактировать с ним. «Градус давно уже держит город, у него не просто связи на всех уровнях. Он помогал становиться на ноги многим тем, кто занимал сейчас в органах не последние должности. Везде у Градуса свои люди, могут возникнуть вопросы, если Свинцов его человек». «Ну хорошо, можешь съездить к жене Чеплыгина», — пожал плечами Шмелев. В то же время Градус не царь, не бог, напрямую ему никто не подчинялся. А если возникнут вопросы, их всегда можно уладить. если вопросы возникнут. А если нет, то преступника можно и привлечь к ответственности». Максим кивнул и прямым ходом отправился в следственный комитет. С заявлением о пропаже человека граждане обращаются в полицию, а уголовное дело возбуждает следственный комитет. Он же его и ведет. Максим заглянул к следователю Ядрыгину, на которого это дело повесили. Согласовал с ним план работы, взял поручение за его подписью, только тогда отправился в гости к жене Чаплыгина. Калитка отпиралась дистанционно, но женщина вышла во двор, открыла Максиму и с надеждой, глядя на него, набрала полную грудь воздуха. Как будто воздуха свободы глотнула после недолгого, но страшного заточения. Колодин представился, уточнил, с кем имеет дело, только затем спросил: «Муж дома?» «Нет». Чаплыгина смотрела на него так, как будто ждала ответа на его же вопрос. Как будто хотела узнать, что ее мужа кто-то убил. И не просто кто-то, а именно Свинцов. Как будто хотела, чтобы Макс узнал правду без нее. Во всяком случае, так ему показалось. «А где он?» «Не знаю». Женщина чуть отвела в сторону взгляд. «Давно не появлялся?» «Сегодня утром уехал», — выжила она из себя. «С Алексеем». «Кто такой Алексей?» — спросил Колодин. «Кто такой Алексей?» Чаплыгина удивленно посмотрела на него. «Как же так? Свинцова вызывали в полицию. Капитан Колодин знает о нем, он и сам бы мог догадаться, о ком идет речь». «Алексей. Свинцов. Бывший компаньон мужа». «Так бывший или компаньон?» «А, замялась женщина. Был бывшим, а сейчас компаньон». «Камеру у вас?» Макс выразительно глянул на камеру кругового обзора над воротами дома. «Не работают». «Что так?» «Не знаю. Мастера буду вызывать». «И давно камеры не работают?» «Дней 10». «А мастера только собираетесь вызывать?» «Зачем камера, когда в доме двое мужчин?» «Телефон вашего мужа уже вторую неделю молчит». «Разбил он телефон». Чаплыгина снова отвела взгляд. «Когда?» «Вторую неделю уже как». «А новый купить не может?» «Не хочет». «Почему?» «Надоели», — сказал все. «Мне тоже надоедает, когда мне врут». «Кто врет?» — нахмурилась Чаплыгина. «Это я в общем». «В общем?» «А теперь о частностях. Мы обязательно найдем труп вашего мужа. И если вдруг выяснится, что сегодня утром он уже был мертв, вы будете привлечены к ответственности как соучастница убийства. Как соучастница, понимаете? Или даже как организатор». «Вы мне угрожаете?» — дрожащим голосом спросил у Чаплыгина. «Я вас предупреждаю». «Нет, вы мне угрожаете». «За организацию убийства вашего мужа вам грозит 15 лет лишения свободы. А его труп мы обязательно найдем», — нащупав болевую точку, давил Макс. Чаплыгину трясло от страха, взгляд метался, как птица в клетке, но тем не менее она упорно гнула свою линию. «Это допрос, и вы мне угрожаете». «Пока это просто беседа. Допрос будет у следователя». Макс вынул из папки повестку, вручил под подпись, а к дому, сверкая черным лаком, подъехал Гелендваген. Из машины вышли Свинцов и еще одна знакомая личность. Залкин Зиновий Львович, довольно известный в городе адвокат, причем со связями. Плохи дела, если Свинцов заручился его поддержкой. Свинцов не стал открывать ворота, вышел из машины, увлекая за собой адвоката. Пока Макс наблюдал за ними, Чаплыгина улизнула, заперев за собой калитку. «Все никак успокоиться не можешь, капитан». Свинцов хищно кривил губы. «У меня поручение следователя», — хлопнув себя по карману, сказал Колодин. «Я могу ознакомиться?» Залкин приложил пальцы к носу, приподнимая воображаемые очки. «Лет 40 ему, не больше». Ни худой, ни толстый, полный сил и энергии. Но ему почему-то нравилось изображать из себя уставшего от жизни старика. Он был нарочито медлительным, с тяжелой походкой, временами шаркающей. «Конечно. Копия у следователя Ядрыгина, все вопросы к нему». «Я, конечно, знаю вас, товарищ капитан, но все равно хотелось бы ознакомиться с вашими документами», — постарчески утомленным голосом проговорил Залкин. «А мне бы хотелось послать вас в одно место», — вежливо улыбнулся Колодин. «Но я же этого не делаю». «Не имею права». Он повернулся к своей машине, но Свинцов оказался у него на пути. «Я ни в чем не виноват, капитан. И Валерию не трогай. Никого не трогай». «А то что?» — усмехнулся Макс. «А то все». «Ну-ну». Макс решил уйти от прямого обмена угрозами. Метать молнии впустую — удел слабых, а он сильный. Поэтому ударит наверняка, когда придет время. А сейчас в отдел отчитаться о проделанной работе. Так уж заведено в полиции. Каждый свой шаг нужно отмечать на бумаге. Кто не дружит с бюрократией, тот в свои 36 лет ходит в капитанах. Максу давно пора это понять. Услуги адвоката влетели в копеечку, но оно того стоило. Мента как ветром сдуло. Свинец уже навел справки. У Колодина проблемы с законом. Именно поэтому он не стремился обострять ситуацию. Возможно, его и не стоит бояться, но все же Свинец решил подстраховаться. Отправил Залкина к Галке. Вдруг Колодин захочет пообщаться и с ней. «Не сказал я ничего», — уверяла Лера. «Даже в дом мента не впустила. Ты же видел?» «Видел. Потому что вовремя подъехал», — усмехнулся Свинец. «Или все-таки успела сболтнуть?» «Да нет же, говорю. Что ты говорил, то я и сказала». «Мент понял, что ты врешь?» «Нет. То есть да», — вздохнула Лера. «То есть он от тебя теперь не отстанет», — мрачно усмехнулся Свинец. Они стояли посреди холла. Лето, но на улице не жарко, в доме прохладно и без кондиционера. «Теперь он меня достанет, но я ему ничего не скажу», — поспешила заверить она. «И не надо. Им ведь все равно, будешь ты жить или нет после того, как меня сдашь. И расстреливать они меня не станут. Заметут, закроют, но ты знай, я кого-нибудь к тебе отправлю. Кого-нибудь, кто из тебя кишки вытряхнет. Это просто. Разрезают живот через пупок. Кишки вываливаются, а ты ползаешь по полу, собираешь их. А соберешь, все равно сдохнешь». «Да не скажу я ничего», — бледная как смерть простонала Лера. Входная дверь вдруг открылась. Свинец невольно вздрогнул. Охраны с ним нет, Залкин уехал. Неужели мент вернулся? Но в дом входили крепкие парни, один в приталенном пиджаке, другой в брендовой кожаной куртке. Наглые, самоуверенные. На Свинца смотрят как на добычу, как будто уже подстрелили оленя, осталось только на вертел надеть. Видно, что резкие, тренированные, не просто с ними будет. «Ты Свинец?» — спросил один с косым шрамом на правой щеке. Кончиком этот шрам подпирал нижнее веко, оттягивая его слегка вниз. От этого казалось, что он вот-вот заплачет, но только одним глазом. «Кто такие?» Свинец настроился на схватку, хотя положение, откровенно говоря, дрянь. Ножа нет, и пистолет находится в тайнике. Встретить этих непонятно кого он мог только кулаками, но вырубить он успевал в лучшем случае одного. Так они встали, окружив его с двух сторон. Одного ударит, а второй тут же врежет ему самому. А ведь врежет, и очень мощно. «Общество защиты животных. За Чеплыгина поговорить». «Нет его». «Ты его жена?» — глядя на Леру, спросил Меченый. «Я?» И она смотрела на него в замешательстве и с надеждой. Вдруг эти крутые парни помогут ей избавиться от Свинца. «Где муж?» «Не знаю». «Свинец убил?» «Вместе убили? Теперь Свинец вместо мужа?» «Да нет». «Что нет, если да? И это беспредел, да, Свинец?» Меченый, казалось, вот-вот заплачет. Если он жалел кого-то, то точно не себя. И не оплакивал он Свинца, а отпевал. «Да, я-то Свинец, а ты кто?» «А Василия? Букреев? Ступина Игоря Олеговича знаешь?» Меченый нарочно отвел полу пиджака, обращая внимание на пистолет в пластиковой кобуре, прикрепленный к поясу. И у второго ствол. Один слева, другой справа. Достанут волыны и с двух сторон откроют огонь. «Короче, «А если короче, не рада тебе в этом городе, Свинцов Алексей Артемович? Плохо ты себя ведешь. Человека нашего убил». «Еще короче». «А если еще короче, то 2 часа у тебя, чтобы свалить из города. Клуб не твой. Клуб мы забираем». Букреев заговорщицки подмигнул Лере. Теперь он будет владеть клубом. «Все вопросы к Чаплыгину», — качнул головой Свинец. «Ситуация не в его пользу. Отступать никак нельзя, но можно получить передышку. Букреев не может точно знать, что Чаплыга мертв. Может, законный владелец клуба где-то рядом. Вот пусть к нему и обращаются». «К Чаплыгину?» — задумался Букреев. «К нему», — кивнул Свинец. «А он жив?» «Конечно». «Ну хорошо». Букреев повернулся к нему боком, как будто Чаплыгин стоял у него за спиной. Как будто хотел поговорить с ним. Но вдруг резко развернулся и врезал кулаком в живот. Свинец предчувствовал удар, готовился к нему, но все же согнулся в поясе. Он превозмог боль, но продолжал клониться к полу и даже встал перед Букреевым на колено и руку к нему протянул судорожно, безотчетно. Букреев даже не понял, что это холодный расчет, и прозевал момент. Пистолет в кобуре сидел плотно, сам по себе не выскользнет, именно поэтому он ничем не закреплен. Оказалось, нужно только дернуть посильнее, и волына уже в руке. Но ствол еще нужно удержать, в то время как Букреев мог выбить его из руки. Свинец завалился на бок, крепко обхватив ладонью рукоять пистолета. Дружок Букреева мог ударить его по руке, выбив оружие, но схватился за свой пистолет. Да и сам Букреев мог пустить в ход ноги, но почему-то растерялся. Его напарник все-таки выхватил из кобуры свой пистолет, но Свинец оказался быстрее. Из предохранителя ствол снял и даже затворную раму передернул, как оказалось, зря. Вылетевший из казенника патрон показал, что пистолет изначально готов был к бою. «Снимай с предохранителя и стреляй!» И Свинец выстрелил. Нажимая на спусковой крючок, он успел подумать, что ствол может быть травматическим, но пуля прострелила братку грудь, как боевая. Парень дернулся, выпуская из рук оружие. В этот момент Букреев и ударил. Ногой. И точно по руке, в которой Свинец держал пистолет. Сильно ударил, но ствол выбить не смог. А пока он замахивался для второго удара, Свинец навел пистолет на него. Время вдруг притормозилось. Движения замедлились. Ствол нацельно водился долго. Но и Букреев слишком долго отводил ногу назад, растягивая рот, будто в замедленной съемке. Время поскакало галопом после выстрела. Букреев поймал пулю плечом, это заставило его остановиться, а Свинец снова нажал на спусковой крючок и стрелял, пока не превратил живое тело в изрешеченный труп, который упал на пол, забрызгивая все вокруг кровью. Лежал и дружок Букреева, он беспомощно дергал руками, пытаясь подняться, но даже не мог оторвать от пола голову. Так и лежал в тихом ужасе, глядя на своего палача. Знал он, что пощады не будет. «Значит, ступа вас послал», — не спрашивая, а утверждая, сказал Свинец. Парень не мог кивнуть в знак согласия, он просто закрыл глаза. И открыть их уже не смог. «Ну что ж, давай на тот свет, приготовь ступе там местечко». Свинец навел ствол на цель, зафиксировал руку, перевел взгляд на Леру. Несчастная тряслась от страха. Может, и хотела бежать, но не могла. Ноги точно не слушались ее. Свинец зловеще усмехнулся и 2 раза выстрелил. «Сдать меня хотела». Он не сводил с нее глаз. «Нет, что ты?» Она сжала пальцами подбородок, чтобы нижняя челюсть не отстукивала. «Губу закатай. И рукава тоже». Осматривая трупы, невесело усмехнулся Свинец. «Все бы ничего. Но менты в спину дышат. Колодин может вернуться в любой момент и с подкреплением. Ступа клуб хочет отжать. Как теперь с ним быть? Он ведь не отстанет. Из-за быков своих спросит. Кстати, сколько их там? Вдруг в машине еще кто-то сидит? Если да, проблему нужно решать, причем немедленно и несмотря ни на что». Свинец склонился над покойником, обыскал одного, другого, нашел ключи от БМВ. Хорошо, если это ключи от машины, на которой быки подъехали к дому. Если ключи при себе, значит, в машине никого нет. Но, возможно, это ключи от какой-то другой машины. X5-й внедорожник стоял через двор от дома, в машине никого, двери открылись ключом. На этой машине свинец и заехал во двор, загнал ее в гараж, открыл багажник. Лера стояла в центре холла, как ей было сказано, стояла, боясь пошевелиться. Боялась она свинца, да пролеча в коленках, и это хорошо. Еще бы язык ей парализовать. Рукава закатала. В доме нашлась полиэтиленовая пленка, в нее и упаковали трупы. Их загрузили в багажник. Свинец не торопился, машина в гараже. Если вдруг подъедут менты, первым делом они осмотрят холл. А там все в крови, пол, стены. Пол кафельный, это плюс, но одна пуля прошла на вылет, оставив след в плитке. Это минус. И в стене пара пуль. Их нужно выковыривать, и чем скорее, тем лучше. А потом еще и замаскировать место попадания пуль. Лера все понимала, хныкала, кривилась, но пахала в полную силу. И трупы помогала вынести, и полы мыла с усердием, и в полном бессилии свалилась на диван, когда свинец ее остановил. Пули он выковырил, полы чистые, но до полного порядка еще далеко. Если менты что-то заподозрят, начнут копать, тогда точно обнаружат следы крови, но ничего не смогут сделать, пока не найдут трупы. Значит, они не должны их найти. «Устала?» — спросил свинец. Поднимаясь с дивана, Лера в страхе мотнула головой. Просила не убивать. «Устала. Поэтому едем отдыхать. Собирай вещи». «Куда едем?» Плохое предчувствие заставило ее вжать голову в плечи. «А куда-нибудь. Нельзя нам здесь быть». Лера наспех собрала чемодан, сумку, сама снесла все к машине. Свинец сел за руль Каена, а она повела катафалк. Удача показывала им зеленый свет. Без проблем выехали из города, забрались далеко в лес, нашли полянку возле реки. Полночи провозились с ямой, и свинец рыл, и Лера умаялись. Но могила вышла глубокой. Трупы сбросили на дно ямы, но тела легли одно на другое. «Давай вниз, редком уложишь», — сказал свинец. «Я не полезу», — в ужасе глянула на него Лера. Как будто только сейчас до нее дошло, что отработанный материал выбрасывают на свалку. «Давай!» — свинец толкнул ее в грудь. Внутри даже ничего не дрогнуло, когда она полетела вниз. Трупы уже успели закоченеть, но все-таки это не камни и даже не бревна. Посадка прошла успешно. Лера поднялась, уложила тела одно к одному, протянула руку, чтобы свинец помог ей подняться, и в ужасе опустилась на задницу, увидев направленный на нее пистолет. «А кто сказал, что нельзя убивать больше двух человек в день?»